Сонет 108. Нет слов, способных быть написанных пером, которых не излил я, друг мой, пред тобою. И что могу сказать я нового при том, чтоб выразить восторг твоею красотою? Да ничего, мой друг. Хоть должен повторять все то же каждый день и старым не считать все старое. Ты мой, я твой, моя отрада, как в первый день, когда я твоего ждал взгляда. Распукалка любовь в бессмертии своем не думает совсем о времени разящем и места не дает морщинам бороздящим и делает его, борца, своим рабом. И пламенной любви находит там зачатки, где время злом влекли, казалось, их остатки.